Глава 14. Представить себе только, из-за моей маленькой хитрости со снами начали происходить подвижки в исторических событиях. По крайней мере, юная дофина уже обратила свое внимание на Розу Бертен на год раньше, если можно так выразиться, положенного. Раньше, чем это было в истории моего мира. Выходило, что уже сейчас одно мое якобы предсказание сбылось, о чем Роза в красках нашептала кому следует. В итоге ко второму сну насчет дофина отнеслись уже с большим доверием и вниманием. Принцесса де Ламбаль, которая давно обслуживалась у мадам Бертен, приняла эту историю очень близко к сердцу и много поспособствовала правильному ее развитию. Принадлежа одному из знатнейших семейств Франции и не являясь жадной до денег стервой, что уже само по себе удивительно, принцесса еще и была невластолюбива. Нежная, сентиментальная натура, пусть и не слишком умная, а поэтому и не имеющая желания соваться в придворные интриги, она с искренним дружелюбием относилась к будущей королеве и желала ей только хорошего. У принцессы была безупречная репутация, а ее участие распространялось лишь на частную жизнь дофины. Она не вымаливала протекции для своих друзей и для членов своей семьи, не вмешивалась в дела государства и в политику, в ее салоне не играли в азартные игры, она не втягивала Марию Антуанетту в водоворот удовольствий. Нет, она тихо и незаметно хранила верность своей госпоже, искренне желая ей счастья и укрепления ее положения при дворе и в сердце мужа. Поэтому, наперекор великому влиянию второй фаворитки будущей королевы, графини Жюли де Полиньяк, принцесса всеми силами старалась убедить дофину прислушаться к пророчеству, умерить страсть к развлечениям и уговорить супруга на несложную и так необходимую операцию. На самом деле, Мария Антуанетта была довольно легкомысленной особой. Особенно активно это стало проявляться с появлением в ее жизни прекрасной Жюли. Все увидели, какая неуемная страсть к удовольствиям живет в дофине. Она веселилась буквально каждую ночь до 4-5 часов утра, то на балах, то на скачках, то в опере, то в салоне Полиньяк, то на ужинах у мадам де Ламбаль, то за картами, то в Версале на каком-нибудь веселом празднике. Везде были кавалеры, которые оказывали ей особое внимание, а она кокетливо принимала их ухаживание. Вот и гадали, и слуги, и придворные, с кем это она изменяет мужу? С Лазеном? С Куэньи? С Ферзеном? А может, с другими претендентами? По подсчетам сплетников, получалось, что у Марии Антуанетты огромное количество любовников. И, естественно, это наносило непоправимый урон ее репутации, что сильно расстраивало на самом деле верную подругу, искренне переживавшую за нее Марию де Ламбаль. В конечном счете, очевидно, принцессе де Ламбаль удалось достучаться до разума дофины. Мария убеждала будущую королеву в том, что пока не родится наследник, ее положение не просто шатко, а ухудшается с каждым днем. И это была чистая правда. Недоброжелателей у дофины хватало, и не только при дворе. Непримиримая вражда между дофиной и графиней Дюбари, фавориткой Людовика XV, имевшей огромное влияние в высшем свете, в любой момент могла привести к чему угодно, к непоправимому. С помощью интриг и хитрости графиня уже добилась отставки министра де Шуазеля, покровителя будущей королевы, которому не помогло даже заступничество дофина. Но для полного триумфа мадам Дюбари не хватало лишь одного — победы над Марией Антуанеттой. С такими могущественными друзьями, ведь и в монастырь, какой удаленный, можно до конца жизни загреметь. Вняв аргументам принцессы, дофина все таки сумела уговорить мужа решиться на операцию и уже, наконец-то, изменить затянувшийся на годы статус их девственного брака. Эта сплетня потрясла двор. Графиня Дюбари скрипела зубами, но что сделано, то сделано. Спустя 11 месяцев после этой памятной встречи в магазине «Роза Бертен» мы разрабатывали особый наряд для заметно остепенившейся, ожидающей пополнения Марии Антуанетты. А я, с одной стороны, очень сильно надеялась, что это нарушение хода истории приведет к желаемым добрым последствиям, с другой — меня все чаще посещали мысли о собственном будущем. Работать с Розой было необыкновенно увлекательно. К тому же нищета мне теперь уже точно не грозила. Однако по здравому размышлению получалось, что откладывать на удобный собственный дом я такими темпами буду до конца жизни. Роза, будучи барышней прагматичной, моего соавторства в отношении создания модных коллекций нигде не афишировала. Этот факт оказалось невозможно скрыть от бдительных конкурентов, однако клиентура магазина и ателье знала только саму мадам Бертен. Ее, безусловно, было нетрудно понять. Удачливая, талантливая и решительная модистка ее высочества продвигала свое имя. Однако такое положение вещей не могло в должной мере удовлетворить меня. Ни одной мадам Бертен сопутствовала удача. Ее конкуренты ожесточенно боролись за место под солнцем. У Розы было достаточно завистников, и чтобы сохранить свое положение, ей приходилось ожесточенно сражаться с соперниками. К тому же и новички подсматривали за ней украдкой. Все с надеждой ожидали, когда она ошибется. Пан или пропал. Таковы законы мира моды. Каждый продавец не сводит глаз со своих конкурентов. Все смотрели друг на друга, оценивали, наблюдали. На вершине пирамиды жюри, состоящее из придворных дам и их наставница, королева. Решительная и упорная мадам Бертен умела работать локтями и внушить к себе уважение. Более смелая и изобретательная, чем ее соперники, она вызывала у них глубокую неприязнь. Поэтому я и удивилась, и не удивилась, когда получила тайное предложение о сотрудничестве с другим большим модным домом Парижа — ателье Боллар. Поступить подло с человеком, поверившим в мой талант, тогда, когда я еще вообще ничего из себя не представляла, рискнувшим воплотить мои достаточно авангардные для существующего времени идеи, я не могла никаким образом. Это ж какое надо было оказаться неблагодарной дрянью. Тем не менее, собственно, это неожиданное предложение и придало мне окончательно уверенности в том, что я вполне могу рассчитывать на нечто большее, чем имею сейчас. Конечно, я не воспользуюсь им напрямую, но смогу потребить как аргумент в разговоре с модисткой. Однако для этого решительного диалога нужно было иметь нечто большее, чем выгодное предложение от конкурентов. Необходима была идея, которую буду развивать я сама. И в целом она уже обретала реальные очертания. Рассчитывать на то, чтобы стать полноправным компаньоном в создании нарядов с самой кутюрье Марией Антуанетты, было бы чистым безумием. Поэтому я решила попытаться пойти другим путем и предложить ей сотрудничество в создании аксессуаров для ее туалетов — сумочки, шляпки, перчатки и пояски — в орнаментах и идеях, совпадающие с основными темами новых коллекций. Это могло принести дополнительный успех ей и помочь встать на новый уровень мне. Поэтому я отодвинула в сторону эскизы с платьями и с утроенными силами и великим энтузиазмом взялась за разработку своей новой идеи. Если честно, я бы с удовольствием взялась из развития принтов и текстур самих тканей, но это был бы пока совсем безумный проект. Для того, чтобы охватить эту совершенно новую отрасль, нужно было для начала вообще понять, с какого конца за нее браться. Просчитывать, сколько потребуется вложений, сообразить, где раздобыть эти стартовые средства. Хотя, настолько ли шальной была эта идея? Если разрабатывать принты конкретно под ателье Розы, мы вообще не будем пересекаться в интересах. И, может быть, ради развития своего собственного детища удастся договориться о каком-то кредите от самой модистки. Еще немного поразмыслив, решила, что сама производить ткани я не хочу. Не так уж хорошо я знакома с процессом создания тканей. И потом, это должно быть полноценное производство. Слишком сложный и большой кусок, который мне на данный момент явно не проглотить. А вот заняться разработкой принтов, которые можно будет интересно подгонять под новые модели, вполне жизнеспособная и интересная идея. Оставалось набраться смелости, подготовить весомые аргументы и составить серьезный разговор с моей нанимательницей.